Меню было крайне продуманным и в меру разнообразным. Стол сервирован отлично, и господин Мод умел выбрать вина из своего подвала. Пришел Жерар Донован, и Мегре понял, что он делал это каждый вечер, и что с официальной помолвки для него всегда ставили прибор в ужин. По этому случаю он надел городской костюм, белую рубашку, которая подчеркивала его загар. И если бы госпожа Мегре встретила его, она тут же бы нашла сходство с какой-нибудь кинозвездой. Никто еще не заходил в гостиную, и бывший комиссар полагал, что безделушка из слоновой кости все еще лежит на мраморном зеленом столе. Господин Мод был менее бледен, чем утром, потому что он днем позагорал в саду, куда подавали прохладительные напитки. Что касается Мегре, у него болела голова, как это с ним нередко случалось в последнее время, когда он много ходил по жаре. Возможно, пиво Донована тоже имело к этому отношение, не говоря уже о том, что положение отставного комиссара становилось час от часу все двусмысленнее. В итоге, кого они обманули этим торговцем лесом, плюс армейским другом, придуманным господином Мотом? Ни Жерара, ни Арманду, не говоря уже о Жане Видье. Таким образом, оставались как минимум госпожа Мот, которую, казалось, ничто не интересовало, и Мильена, и Клотильда. К тому же эти две девушки умели так посмотреть на гостя, что это его смущало, особенно когда нотариус вынуждал его беседовать о торговле лесом. В некотором роде он испытывал ощущение, будто проник в магазин фарфора, в котором можно только протискиваться, втянув живот и стараясь не делать лишних жестов. Полдень на него произвела впечатление сдержанная и изысканная роскошь обстановки. Вечером она начинала ему приедаться, и он обещал себе после обеда в гостиной раскурить трубку. Зачем же его сюда вызвали? Жерар и Армандо любили друг друга. У господина Мота нет предрассудков? Ему нравилось забивать витрины предметами, которые Мегре уже считал почти ужасными, или, по крайней мере, бесполезными. Все равно, как если бы старый комиссар наполнил свои шкафы оловянными солдатиками. Его доставили сюда на машине с шофером. Его называли другим именем, приписывали ему другую профессию. И первым делом каждый, с кем он беседовал, считал своим долгом ему объявить. «Этот фарс предназначен не мне, не так ли? Я прекрасно знаю, кто вы и что здесь делаете». И тем не менее, он не смог бы объяснить, что чувствовал, но вопреки всему был сильно взволнован, как будто в тяжелом воздухе что-то предвещало трагедию. Он не мог привыкнуть к этому нотариусу из Шатанефа, тонкому и приглаженному, как его предметы из слоновой кости, со своим едва заметным тиком, который, должно быть, о чем-то говорил. Смеялся ли он над всем миром? Не скрывался ли под этой загадочной оболочкой другой человек? Во всяком случае, он не сводил глаз со своего гостя, и порой его взгляд выражал поистине волнующий вопрос. Арманда же старалась как можно реже смотреть на комиссара, потому что тогда в ее взгляде автоматически сквозила мольба, как будто она просила его быть арбитром ее судьбы. Это, думал Мегре, последовало бы за своим женихом на край света, даже если бы он украл всю слоновую кость на земле. А Жерар все время говорил за столом, и эта его разговорчивость и хорошее настроение не были напускными. Он обладал той же легкостью манер, что и его отец, таким же изяществом, выдающим породу, которая так помогала коммодору обманывать тупых банкиров. Изредка он кидал на бывшего комиссара мимолетный взгляд, подобно тому, как смотрят, проходя мимо на барометр. Без сомнения для того, чтобы убедиться, что со стороны Мегре не следует ожидать чего-нибудь сенсационного. Клотильда была столь же банальна, как ее мать. Самое лучшее, что с ней могло произойти, это замужество. Она народит троих или четверых детей, в окружении которых без лишних осложнений найдет полное счастье. или во всяком случае душевное и телесное спокойствие. Но что касается Эмильены, она слишком молодая или слишком искушенная для своего возраста. С ней уже нельзя обращаться как с ребенком, и в то же время как-то смешно считать ее взрослой девушкой. Мегре заметил, что она ничего не ела. Он подметил также, что никто на это не обратил внимания, а следовательно, она была балованием семьи и всегда делала, что хотела. У нее было удлиненное бледное личико, огромные зеленоватые глаза и такие длинные и тонкие пальцы, что Мегре, который никогда таких не видел, невольно все время их разглядывал. «Завтра», — объявил господин Мот, — «вы можете совершить с моими дочерьми лодочную прогулку по Луаре. Я уверен, что Жерар тоже захочет поехать». «Почему бы, раз уж дело дошло до этого, не заставить его играть в жмурки или в ладошки?» «Посмотрим», — проворчал Мегре без энтузиазма. «Разумеется, вы можете сами решить, куда вам поехать. Я только хотел сказать, что у нас есть моторная лодка. Она находится в ангаре на берегу». Мегре спрашивал себя, не пытается ли он выставить меня из дома? Или хочет намекнуть, что, может быть, в этом ангаре что-то есть? В таком случае, почему он сам не сходит и не посмотрит? Все вышли из-за стола. Как всегда, при переходе в гостиную случился небольшой затор. Все вежливо уступали друг другу дорогу. Так что в результате первой в гостиную вошла Эмильена и направилась к мраморному зеленому столу позвонить, чтобы подавали кофе. Когда Мегре, в свою очередь, оказался перед этим столом, вещицы из слоновой кости там уже не было. И когда он обернулся, увидел, что Эмильена поцеловала в лоб отца, потом мать, а потом сделала сдержанный реверанс, ни к кому не обращаясь. «Она всегда рано ложится», — объяснила Армандо, протягивая комиссару чашку. «Один кусок, кажется. Отец сказал мне, что вы хотите послушать, как я играю». Наверное, девушка уже полчаса играла на рояле, когда комиссар зашевелился, опасаясь, что заскрипят пружины кресла или половицы. Когда он выходил из гостиной, она была освещена люстрой и, казалось, сошла с картины XVIII века, а члены семьи, застывшие в неподвижности, каждый в своем кресле, напоминали восковые фигуры. Уже давно, глядя из окна во двор, комиссар заметил отсвет со второго этажа от окон кабинета нотариуса. Звуки музыки все еще были слышны, когда Мегре неслышными шагами поднимался по лестнице и тихонько поворачивал дверную ручку. Он сразу заметил Жана Видье. Устроившегося за столом своего патрона, окруженного клубами дыма сигареты, пепел с которой грозил упасть на документ, который клерк сверял с книгами. «Что вы желаете?» — спросил он, не отрывая взгляда от бумаг.